Внезапно все резко изменилось. Валандимар только собирался толкнуть очередную пафосную речь, как замер, закатил глаза и рухнул на кладбищенскую землю безвольной тушкой. То же самое произошло со всеми пожирателями. Быстро, практически мгновенно, один за другим они падали на землю без сознания. Никто не понял, что происходит. В этот момент лицо Дамблдора, напоминающее похоронную маску, внезапно вытянулось от удивления. По его виду нельзя было сказать, что он надеялся на чудо, а оно произошло. Точнее, для остальных это было чудом, но не для Ричи. Для него это было тщательно подготовленное и спланированное операцией. Из темноты в воздухе проявились черные устрашающие фигуры бронированных големов, а на деле бойцов спецподразделения секретной службы безопасности Гросвеннера-младшего. И этих волшебников было в несколько раз больше пожирателей. Молча под изумленными взглядами зрителей и Гарри Поттера новые действующие лица быстро и четко паковали бессознательных волшебников в наручники, после чего запихивали в напоминающие стальные гробы артефакты. И первым тщательно был упакован Валандимарт. Глаза зрителей лезли из орбит от непомерного изумления. На их глазах происходило невозможное. Неизвестные волшебники в броне играючи разделали пожирателей смерти с их лидером. Двое бронированных волшебников из-за могильной плиты за хвост приволокли змею. Тем временем маги из Беричарда упаковали всех пожирателей, змею и Валандимарта, после чего исчезли вместе с ними при помощи порт-ключей. Лишь двое из них остались. Они кинулись к Гарри и принялись его освобождать. Судя по виду Гарри Поттера, один из них, а Ричард был уверен, что это Сириус Блэк, что-то говорил чемпиону. Блэк залечил рану Поттера при помощи походной аптечки с зельями и медикаментами. Он очистил крестника чарами, подал ему палочку и показал знаками в сторону кубка. Гарри кивнул Блэку, после чего направился к кубку. Он взял его в руки и исчез. Лишь после этого Блэк и Люпин переместились порталом на тайную базу, которая расположена на Терра-Нова. Гарри возник возле судейской трибуны. Его появление вызвало небывалое ликование толпы. В этот момент Ричард думал: забивание гвоздей микроскопом, вот чем мне приходится заниматься. А все из-за родственника, чтоб его. Валандимарта можно было возродить еще в сентябре. Я бы мог уделить время, потраченное на турнир, на более важные задачи. Например, на контроль за проектом строительного 3D-принтера. Создание строительного молекулярного принтера – вполне логичный шаг после изобретения маготехнологии молекулярной сборки. Заводы по производству различной техники уже вовсю работают, а дома приходится строить либо по старинке, либо с привлечением волшебников. Без пристального внимания Ричарда многие проекты не замораживались, но их разработка двигалась намного медленнее или вовсе проходила мимо владельца фирмы. Например, один инженер из обычных людей предложил подвесить куб с молекулярным принтером на кран, подвести туда материалы через шланги, песок, извести прочие компоненты бетона, двигая куб туда-сюда, возводить стены. Грубо, но в принципе действенно. Если бы Ричи уделял больше внимания делам, не отвлекаясь на всяких Валандимартов и турнир, то до него эта информация дошла бы намного раньше. Понятное дело, что о волшебстве обычные люди не были осведомлены, но Ричи сразу ухватился за предложенную идею и приказал наградить инженера. Он тут же передал эту идею на разработку своим магам. В результате должен был получиться строительный куб размером чуть больше кубического метра, в который со складов при помощи портала будут напрямую подаваться необходимые для постройки зданий вещества. Этот куб будет приводиться в движение при помощи левитации. Словно печатная головка принтера, он будет летать над стройкой, выпуская нанороботов вовне. В итоге они все равно вновь будут воссозданы внутри строительного куба. Таким образом решаются недочеты изначальной идеи. Медленная скорость, низкая точность, мешающие стенки контейнера и так далее. А поскольку подача вещества будет производиться постоянно, пока на складах есть нужные материалы, организовать бесперебойный подвоз которых не проблематично, то и скорость строительства одного такого куба достигает небывалых величин. Можно добиться максимальной эффективности молекулярного принтера в 12 тысяч кубометров материала в сутки. То есть один такой принтер в кратчайшие сроки запросто может возвести целый жилой квартал. Конечно, в теории все гладко. На практике такой скорости строительства достигнуть невозможно. Нужно сначала подготовить почву, выкопать котлованы и траншеи под коммуникации. Но принтер может возводить сразу готовый дом со всеми коммуникациями и отделкой. Он же сможет прокладывать дороги и рыть ямы, если использовать нанороботов реверсивно, то есть захватывать грунт и порталом отправлять его куда-то в другое место. Но даже если такой принтер сможет возвести за сутки жилой многоэтажный дом со всей прилегающей инфраструктурой или построить километр шестиполосного шоссе, это будет намного быстрее, чем способна строить целая бригада волшебников, которая за то же время способна зачаровать несколько таких принтеров. Строить все что угодно станет очень дешево, быстро, надежно и эффективно. С такой технологией Ричард собирался покорить не только Пурпуру, но и замахнуться на освоение других планет, координаты которых держал в уме, но из-за ограниченности бюджета и возможностей даже не думал об их колонизации. «И с такими проблемами мне приходится думать о приземленном», — пронеслась грустная мысль в голове Ричарда при взгляде на Поттера. «Вот как теперь объясняться с Гарри, будет ли он после такого считать меня своим другом, хотя умом я понимаю, что спасал его и свою жизнь, но попробуй объясни подростку с Гриффиндором головного мозга, почему использовал его в темную». Глава 77. Пока все праздновали победу, Ричи и Гарри остались в медицинском крыле. Поттера отправили в вотчину мадам Помфри сразу после героического возвращения с кубком. Ричарду пришлось прикинуться больным, чтобы поговорить с Поттером. Гарри, сидя на соседней койке, из-под лобья смотрел на Ричарда. Его ноздри гневно раздувались. После рассказа о крестражах и его судьбе в случае, если бы темный лорд не был обезврежен, он некоторое время пребывал в шоковом состоянии. Но сейчас шок сменился гневом. «Поучаствовать в турнире?» «Да, Ричи», — с сарказмом спросил он. «Гарри, так было надо, чтобы обезвредить Волан-де-Морта. Ты же мечтал стать секретным агентом, как Джеймс Бонд. Считай, что это была твоя первая операция, жутко секретная и очень успешная. Ты отлично показал себя в качестве секретного агента, а в большинстве случаев агенты не знают всей информации, чтобы не сорвать операцию. Ты мог бы мне сказать», — гневно прошипел Гарри. «Не мог», — с грустным видом Ричард слегка прикрыл глаза и качнул головой. «Гарри, ритуал возрождения Ридла не сработал бы, если бы тебе было известно о том, что ты проводишь спецоперацию, а поймать и обезвредить Ридла в виде духа оказалось почти невозможно. Гарри, тебе ничего не угрожало, тебя страховало множество профессионалов, и Сириус Блэк», — насупился Поттер. «Да, Сириус руководил этой операцией, он был кровно заинтересован в твоем спасении, ведь он твой крестный, Гарри. Ты мне ничего не рассказывал о Сириусе», — обиженным голосом продолжил Гарри. «Потому что Сириус возглавляет мою тайную службу безопасности. Я вообще никому не планировал рассказывать о нем, поскольку о существовании таких людей лучше никому не знать. Он сам решил поставить тебя в известность. Я его в чем-то понимаю. Да и зачем тебе Сириус? Ты знать его не знал всю свою жизнь. У тебя есть дядя Скотт. Дядя Скотт – это другое. Я люблю его как родного отца. Но ведь Сириус дружил с моими родителями. Гарри, друг родителей, это не то же, что родной дядя», – парировал Ричард. «Я даже подумать не мог, что для тебя знакомство с Блэком может быть настолько важным. Не знаю, рассказывал он тебе или нет, но когда ты попросил меня в позапрошлом году, то я сразу же помог Сириусу и устроил к себе на работу на важную должность. Ричи, я все равно на тебя обижен», — возмущенно сопел в обе дырочки Поттер. «Гарри, я знал, что ты обидишься, но не мог поступить иначе. Я спасал твою жизнь. Думаешь, мне так просто было сохранить в секрете от тебя то, что тебе приходится участвовать не просто в турнире, а в спецоперации по обезвреживанию опасных террористов и спасению своей жизни? Нет, конечно, весь этот год я сильно переживал. Кстати, Гарри с подозрением посмотрел на друга. Я услышал из разговора директора Дамблдора с профессором МакГонагалл, что профессор Грюм исчез, а в итоге Аластер Грюм был найден плененным в своем сундуке. Оказывается, у нас весь этот год вел уроки Барти Крауч, пожиратель смерти, который считался погибшим в Азкабане. Как ты это объяснишь, Гарри? А смысл, ты разве не догадался? Он работает на тебя, предположил Поттер. Именно. Разве у тебя остались в этом какие-то сомнения? Ты не представляешь, каких трудов мне стоило найти адекватного пожирателя и завербовать его. Директору Дамблдору можно же вербовать своих пожирателей, почему нельзя мне? Снейп, с отвращением протянул Гарри. Ну да, звучит логично, но мистер Крауч почти весь год удерживал в плену мистера Грюма. Согласен, тут он перестарался, но главное, что задачу он выполнил. Волан-де-Морт пленен, а вскоре полностью будет обезврежен. Гарри нахмурился. Выходит, меня весь год тренировал пожиратель, но хорошо же учил. «Гарри, в этом-то что плохого, а то», — с надрывом произнес Поттер. «Мой однокурсник, Невиллу, он рассказывал, что его родителей запытали до безумия пожиратели. Беллатрис Элиев Стрендж, ее муж с братом и Барти Крауч, он преступник, Ричи. Как ты мог нанять такого человека? А кого еще, Гарри? Думаешь, ко мне выстроилась очередь из желающих помочь обезвредить Волан-де-Морта, да еще из членов его банды? Да как бы не так, мистер Крауч, конечно, не подарок, но он талантливый волшебник и готов был мне помочь. Почему он решил тебе помочь, Ричи?» Подозрительно сощурился Гарри. «Ты уверен, что хочешь это знать?» «Да, Ричи, скажи мне правду. Только если дальше тебя эта информация не уйдет, клянусь. Хм, Гарри, недавно нашлась моя мать». «Погоди, Ричи, а она разве не умерла?» «Нет, с чего ты взял, Гарри?» «Ну, просто когда я у тебя гостил, ты никогда не говорил о своей маме. Я подумал, что...» «Нет», — мотнул головой Ричард. «Мама опаивала моего отца зельями, а когда ему об этом стало известно, она ограбила папу и сбежала». «Ау!» — широко распахнул глаза Гарри. «Прости, да ничего, родителей не выбирают, как и родственников. Но это не значит, что к ним нужно относиться плохо. Кровь не водится». «Так как это относится к Барти Краучу?» — спросил Гарри. «Я имею в виду пожирателя, который весь год преподавал у нас Зати. Он мой дядя». «Э-э-э», взор Поттера расфокусировался. «Моя мама родная сестра Барти Крауча. Сам лишь недавно выяснил. Я нашел Барти и помог ему по-родственному, а он помог мне. Помог спасти тебя, Гарри, хотя он не знал, что занимается именно твоим спасением. Да, это не значит, что он хороший человек. Но скажи, Гарри, если бы твой дядя Скотт совершил неблаговидный поступок, ты бы отвернулся от него или бы закрыл на это глаза?» Поттер глубоко задумался. Через некоторое время он тихо произнес: «Я тебя понимаю, Ричи, но я все равно на тебя обижен. Но знаешь, я не уверен, что могу тебе доверять, как прежде. То есть как от трупа домовика избавляться, так, Ричи», — с возмущением начал Гросвенор. «Как грохнуть Василиска, которого ты вызвал, так тоже, Ричи. Как избавить друга от маньяка, опять, Ричи. Выполнять грязную работу должен, Ричи. А как все заканчивается, то мне нельзя доверять. Отличная логика, Гарри. Так держать». «Нет, ну», — смутился Гарри. «Я тебе благодарен, но это как-то... Твои методы тайны. Нормальные методы действующего политика», — пожал плечами Ричард. «Гарри, я сейчас скажу неприятную вещь. Ты рассуждаешь как школьник, который думает о себе и небольшом окружении. Друзья, родственники, твой круг забот ограничен максимум дюжиной близких людей, а мир — школой и редкими поездками с дядей. Я же мыслю как политик, которому принадлежат целых две планеты и которому приходится думать о благе миллионов людей». Поттер обиженно засопел. «Я не ограничен. Знаю, правду слышать всегда обидно», — продолжил Ричард. «Но ты сам захотел разговора на чистоту. Ты же согласен, что проблемы школьника-волшебника, даже если ему изредка приходится влезать в авантюры, и герцога, владеющего парой планет, несоизмеримы, и их решение требует совершенно разных подходов». «Нет, ну…» Гарри не нашелся с ответом. Набравшись решимости, он твердо сказал: «Я бы придумал что-то другое. Гарри, хочешь, на день мы поменяемся местами? Это как оборотное зелье. Я стану тобой, ты мной. Ты же уверен, что лучше меня знаешь, как следует поступать?» «Уверен», — закусил у дела Поттер. «Давай меняться. Да я справлюсь не хуже тебя, Ричи». «Отлично». Ричард принялся выкладывать из сумки на кровать Поттера вещи: несколько телефонов, ноутбук, планшет, стопку документов с метр высотой. Чем дальше, тем больше округлялись глаза Гарри. «Это что?» — спросил он, пятясь от растущей горы вещей. «Это все тебе понадобится, Гарри, чтобы быть мной», — пояснил Ричард. «Этот телефон для связи с министром магии и управляющим волшебного бизнеса. Этот кьюфон для связи с руководителями на Пурпуре и прочих звонков. Ноутбук и планшет для ознакомления с новостными лентами и для мониторинга мировой ситуации. Ну и для электронных документов. Кстати, там еще около 10 тысяч непрочитанных писем, можешь разгрести хотя бы часть. А это…» Гарри с ужасом покосился на огромную пачку бумаг. «Это…» — Ричи посмотрел туда же. — «Всего лишь документы, которые следует изучить, а в итоге одобрить, или отказать, или отправить на доработку. Да ты не переживай, если будет мало, у меня еще есть. Из-за экзаменов у меня оставалось мало времени на бизнес, поэтому успела накопиться бумаг. В глазах Гарри плескался ужас. Но когда Ричард в очередной раз запустил руку в сумку и достал оттуда кучу красных папок, на Поттера навалилась паника. Он вжался в грядушку кровати. «Че, что это?» – дрожащим голосом спросил он. «Это дела на пожирателей смерти, потенциально опасных волшебников, террористические группировки обычных людей и магов, отчеты об иностранных шпионах, засланных на Пурпуру. Тебе предстоит ознакомиться с данными из папок и решить, как со всем этим разобраться. Можешь начать как раз с пожирателей, захваченных в плен. Потом рекомендую заняться американскими, русскими, израильскими и китайскими шпионами. Но помни, Гарри, каждая твоя ошибка в принятии решений будет стоить огромных денег и множество человеческих жизней. Освободишь пожирателя, он почувствует вседозволенность и кого-то может убить. Пожалеешь шпиона или ничего не предпримешь против шпионажа, скоро начнется война и погибнут сотни тысяч людей. А, хватит, воскликнул Гарри. Хватит, Ричи, я понял. Я не хочу быть тобой. Я хочу быть просто Гарри Поттером и жить в своем маленьком уютном мире. Точно не хочешь побыть мною? Может, хотя бы на полдня? Ричард с надеждой посмотрел на Гарри. Ну хотя бы с частью финансовых бумаг поработаешь. Нет-нет, спасибо, шустро замотал головой Гарри. Давай ты как-нибудь сам, а то я сделаю что-нибудь не так, а ты потеряешь много денег. Я же в финансах совсем не разбираюсь. Жаль, грустно вздохнул Ричард, а говорил, что справишься лучше меня. Я уже было понадеялся, что хотя бы день отдыха получу. У Ричарда сработало ментальное оповещение. Он взял с тумбочки очки и водрузил их на переносицу. Гарри, сюда идут директор с целительницей. Ричи сконцентрировался и невербальным телекинезом подхватил все вещи. Горы документов и гаджетов были отправлены обратно в сумку. Гарри подобрался. После того, как шторка между кроватями была закрыта, а мальчики разместились на своих койках, в больничном крыле раздались шаги. «Спасибо, Поппи», — раздался голос директора недалеко от кровати ребят. «Я пойду к себе, директор», — произнесла целитель, после чего послышались ее удаляющиеся шаги. «Здравствуй, Гарри», — заглянул Дамблдор к Поттеру. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, директор, хорошо», — отозвался Поттер. «Гарри, я должен знать, что произошло после того, как ты прикоснулся к порталу в лабиринте», — сказал Дамблдор. «Разве вы не видели всего на экране?» — удивился Гарри. «Видел, мой мальчик, но ничего не слышал. Ты показал чудеса отваги, и теперь я прошу тебя показать свою храбрость еще раз. Я прошу тебя рассказать о том, что произошло. Реддл сказал, что моя кровь сделает его гораздо сильнее, чем чья-либо», — сообщил Гарри Дамблдору. «Он сказал, что защита, которую моя мама оставила на мне, она теперь будет и у него». Ричарду не была помехой тряпичная преграда. Он смотрел на директора, удаленно подключившись к очкам Гарри. Мальчик был уверен. В этот момент глаза Дамблдора торжествующе блеснули. «Откуда ты знаешь имя Волан-де-Морта, Гарри?» — спросил Дамблдор, внимательно вглядываясь в лицо Поттера. «Просто знаю», — насупился Поттер, не желая выдавать друга. «Что ж, хорошо», — заметил директор, присаживаясь на край кровати. «Продолжай, Гарри». Гарри продолжил. Он объяснил, как Волан-де-Морт появился из котла, и повторил все, что запомнил из речи темного лорда перед пожирателями смерти. Затем рассказал о появлении спасителей, которые пленили темного лорда и пожирателей. Директор сидел в глубокой задумчивости. «Ты знаешь, кто тебя спас, Гарри?» – спросил он. «Нет», – соврал Поттер, отчего директор нахмурился. Дамблдор посмотрел на Гарри с пониманием. «Я знаю, что ты не хочешь говорить об этом», – произнес он. «Возможно, твой друг сможет пояснить». Директор встал с кровати и распахнул разделительную шторку. Он внимательно смотрел на Ричарда. Гросвенору пришлось отключиться от просмотра с очков Поттера и принять сидячее положение. Он вопросительно приподнял правую бровь, всем своим видом выражая недоумение. «Что ты можешь сказать о людях, захвативших темного лорда, Ричард?» Пристально уставился на Гросвенора директор. «Не понимаю, о чем вы», — приподнял вторую бровь Ричард. «Мистер Гросвенор, вы не понимаете всей опасности лорда Волан-де-Морта», — вкрадчивым голосом произнес директор. «Это же вы раскрыли мистеру Поттеру реальную личность темного лорда, мистер Дамблдор. Не припомню, чтобы мистер Реддл был аристократом», — с ироничным сарказмом заметил Ричард. «Да и нет такого титула, как темный лорд. Вы льстите этому свихнувшемуся местечковому террористу. Таких бандитов в каждой стране по штуке на тысячу порядочных волшебников. Ричард, Том Редбу слишком далеко зашел в практике темных искусств. С укоризной посмотрел на мальчика Дамблдор. Он стал бессмертным, оттого опасным. «Я хочу помочь вам, мистер Дамблдор, вы кто?» Ответил не менее пристальным взором Ричард. «Что вы имеете в виду?» Нахмурил кустистые брови директор. «Я спрашиваю, кто вы?» «Вы директор школы, верно?» «Да, мой мальчик», кивнул Дамблдор. «Ну так и руководите школой», четко припечатал Гросвинер. «Нечего лезть в политику. Для этого есть правительство, власть, и я один из ее столпов. Вы же всего лишь директор одной из школ магии». В глазах Дамблдора, скрытых очками-половинками, появился стальной блеск, а на лице на миг проступили неудовольствие и раздражение. «Я за долгую жизнь воспитал и повидал многих волшебников», – пространно начал он. «Том Редбл был прекрасным учеником, староста Слизерина, отличник, но он жаждал власти и тяготел к темным искусствам. Это привело его на кривую дорожку. Ричард, я вижу в вас сходство, а я читал заключение психиатра, где черным по белому сказано, что вы безумец», – спокойно смотрел на директора Ричард. «Ваша школа трещит по швам, в ней происходит черте что. Преподавательский состав недоукомплектован. Здание и школьный инвентарь находятся в плачевном состоянии. На работу принимаются некомпетентные учителя. Я управляю двумя планетами и не понаслышке знаю, что такое плохой руководитель. И знаете, вас бы я никогда не взял на должность выше маленького начальника, от действий которого ничего не зависит. Вы ужасный администратор, поэтому не вам мне говорить, с кем вы там увидели во мне сходство». Дамблдор пошатнулся, будто принял лучший удар Чака Норриса. Его глаза зло сощурились. «Стоит отдать должное директору». Он быстро совладал с эмоциями и вернул лицу безмятежное выражение. «Проявите уважение к старшим, мистер Гросвинер». «Уважение к старшим», — вновь взлетела вверх правая бровь Ричарда. «Вы забываете, с кем говорите, директор. Я на настоящий момент действующий герцог, руководитель самой крупной компании на трех планетах, самый богатый человек в мире. От моих действий зависит жизни миллионов людей. Уважение к старшим – это атавизм для человека моего положения». Дамблдор тяжело вздохнул. Его плечи устало поникли. Он с осуждением и грустью смотрел на Ричарда. Гросвинер же, пристально смотря на директора, продолжил добивать волшебника. «Сэр, вам давно пора на пенсию. Дайте дорогу молодым грамотным администраторам. Заканчивайте разрушать образование, построенное многими поколениями волшебников. Иначе все закончится тем, что однажды вы проснетесь и не обнаружите в школе ни одного студента». «Мистер Гросвинер, вам в этой школе еще учиться 3 года», с намеком произнес Дамблдор. «Как вы можете в таком тоне говорить с директором? А с чего вы взяли, что я буду дальше учиться в этой школе?» — с иронией спросил Ричард под ошарашенным взором Гарри. «Разве нет?» — искренне удивился Дамблдор. «Нет, конечно», — признался Ричард. «У меня нет времени на такие пустяки, как учеба. Знаете ли, хороший руководитель должен уделять максимум времени управлению, а не страдать ерундой. Но по закону любой волшебник должен учиться в школе магии хотя бы 5 лет, заметил Дамблдор. «Какие проблемы?» — пожал плечами Ричард. «У меня на Терранова построено 10 новых школ магии, и это не предел. В следующем году вместе с ними заработают еще 3 академии волшебства. Просто со следующего года я буду числиться студентом одной из своих школ магии, реально же буду заниматься с личными репетиторами. Так что можете не беспокоиться за мое волшебное образование, оно будет на высшем уровне». Дамблдор нервно поглаживал свою серебристую бороду. С каждым услышанным словом его лицо становилось все более грустным. Тем временем Ричард продолжал. «Кстати, вскоре Министерство магии изменит требования к Тритон под современные стандарты. И если Хогвартс не сможет выпускать студентов, способных сдать экзамены по новым требованиям, то все британские и ирландские студенты в дальнейшем будут отправляться на учебу в одну из школ магии на Терранова, а не в Хогвартс. Так что про пустые коридоры я не шутил, мистер Дамблдор. Хорошенько подумайте, хотите ли вы остаться в истории последним директором Хогвартса, который угробил волшебное образование магической Великобритании, или же уйдете на заслуженный отдых на расцвете карьеры?» «Жаль, что так вышло, Ричард», — с грустью произнес директор. «Ответь на последний вопрос. Что с Томом Риддлом?» «Это важно. Он может вернуться к жизни, и тогда, даже если сможет ожить, неважно», — ответил Ричард. «Он овощ, мистер Дамблдор». Обливейт отформатировал его мозги до уровня беспомощного младенца. Во взоре Дамблдора, направленном на Гросвинера, добавилось грусти и появилось сочувствие. Он знал, каково это, принимать неоднозначные решения. «Лорд Гросвенор», — перешел Дамблдор на серьезный тон, — «Северус Снейп, он был моим шпионом. Я бы хотел видеть его на свободе». «Я вас услышал, директор. Я хотел бы, чтобы вы оставались в Хогвартсе до начала каникул, пока я не выступлю перед школой». С этими словами Дамблдор ушел. На следующий день Ричарда и Гарри выписали из больничного крыла. Герцогу Пурпурскому не удалось расслабиться. Ближе к 10 часам с ним по видеосвязи через Кьюфон связалось ее величество. Вид у нее был суровый. «Ричард, тебе есть, что мне сказать?» «Ваше величество», — склонил голову Ричард, — «рад вас приветствовать. Полагаю, вы по поводу задержания банды террористов?» «Да». «Что за самовольство?» — возмутилась королева. «Разве ты должен брать на себя функции государства, ваше величество?» «Смею заверить, даже в мыслях не было. Как же тогда ты объяснишь свою самодеятельность?» — иронично вопросила королева. «Мне доложили, что твои люди провели задержание группы волшебников-террористов вместе с их лидером». «Никак нет, ваше величество», — качнул головой Ричард. «Террористов задержали сотрудники департамента магического правопорядка». Приподнятыми бровями и всем своим видом Елизавета II выражала отменный скепсис. Гросвенор-младший пояснил, к охране турнира трех волшебников были привлечены сотрудники ДМП, в том числе стажеры из вневедомственной охраны. Они имеют право на задержание преступников. Несколько десятков стажеров вневедомственной охраны Департамента магического правопорядка, находясь под невидимостью, охраняли чемпионов. Когда мистер Поттер был похищен группой волшебников-террористов с целью проведения темномагического ритуала, сотрудники магического правопорядка провели задержание. Даже так, с отменой долей сарказма протянуло ее величество. «Так точно», — продолжил Гросвенор. «К сожалению, один из стажеров перестарался во время задержания. Из-за волнения он ошибся и использовал на мистере Редгли заклинание «Обливейт», в результате чего мистер Редгл был превращен в инвалида с полностью чистым сознанием. У него оказались стертыми даже рефлексы. Из-за этого мистер Редгл трагическим образом скончался. От подобного нахальства брови королевы поползли на лоб. Тем временем Ричард продолжал выкладывать легенду. Виновный стажер наказан. Его уволили, как и прочих стажеров, которые столь безответственно подошли к охране спортивного мероприятия. Задержанные члены группировки «Пожиратели смерти», а также тело их лидера переданы сотрудникам Аврората. Над пожирателями в срочном порядке был проведен судебный процесс. Почти все они приговорены к пожизненному заключению в Азкабане за киднеппинг, использование непростительного заклинания на мистере Крэме и проведение темномагического ритуала, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Все исключительно в рамках закона британских волшебников. Кхем, еще больше обалдела королева от наглости Ричарда. «Раз все по закону, тогда все в порядке», — нашлась она. «Но до меня дошли сведения, что не все пожиратели задержаны и осуждены». Ричард с грустным видом развел руками и произнес: «К сожалению, лорд Малфой не успел явиться на встречу из-за того, что был сильно занят в своем поместье на Терранова. Поэтому невозможно доказать его причастность к преступной группировке. Еще среди задержанных преступников оказался преподаватель зельеварения школы Хогвартс Северус Снейп. Сотрудники ДМП считают, что это он использовал непростительное заклинание на болгарском чемпионе. Но мистер Снейп утверждает, что явился спасти мистера Поттера. За неимением доказательств преступного умысла и причастности к группировке пожирателей смерти его выпустили на свободу. А мне докладывали, тихим вкрадчивым голосом произнесла королева, будто в Хогвартсе весь год под личиной другого человека преподавал защиту от темных искусств Барти Крауч, преступник, который считается мертвым. «Сказки или нарочито пущенные слухи, ваше величество», — со спокойным видом пожал плечами Ричард. «Полагаю, школьная администрация решила пустить такой слух, чтобы прикрыть превышение полномочий преподавателя Зати, свалив все на давно мертвого человека. Все же мистер Грюм демонстрировал на своих уроках заклинания, которые считаются темномагическими и запрещенными. Ничего странного, что он под конец года решил прикрыть свою, извиняюсь за мой французский, задницу. Нет ни одного факта, указывающего на правдивость заявления школьной администрации. Лишь слова самого мистера Грюма». «Ловко», — восхитилась королева. «Скажи, мой мальчик, зачем?» — приподняла она правую бровь. «Отдел тайн, ваше величество. До меня дошли слухи о возможности моего устранения из-за кусочка души мистера Ридгла в моей руке. Теперь в этом нет смысла. Ричи продемонстрировал на камеру смартфона шрам на тыльной стороне левой кисти. Королева натуральным образом удивилась. Ее брови нахмурились, а взгляд стал суровым. Устранение члена королевской семьи. Полные гнева глаза ее величества метали молнии. Да что они о себе думают? Мой мальчик, я не знал об этом, но обязательно с этим разберусь. Молодец, что сказал мне. Даже не думай, что я бы пошла на такой шаг. Ты ведь верен короне. Ну да, подумал Ричард. А если пойду против короны, то можно вместо сахара обнаружить в чае полоний. Услышал, понял, принял к сведению. Через непродолжительное время после разговора с королевой Ричарда выловила подмопатил. Она щеголяла с новеньким кьюфоном и широко улыбалась. «Ричард, с Гарри все в порядке? Ты как себя чувствуешь?» — с участием спросила индианка. «Все хорошо, Падма. Вижу, у тебя моя новая продукция». Ричи кивком указал на кьюфон. «Да», — радостно кивнула Падма. «Шикарный телефон. Папа нам с Парвати прислал по кьюфону, по уирбанку и зарядной станции на портативной солнечной батарее. Кстати, папа мне недавно звонил. Он просил поблагодарить тебя за информацию по ценным бумагам. Он успел распродать IT-активы до обвала рынка. Пожалуйста», легким движением подбородка Ричард обозначил кивок. «Ты же моя подруга». «Подруга», в глазах Падмы промелькнула легкая грусть. «Ты столько сделал для нашей семьи. Папа рассказал мне, что если бы не ты, то он бы разорился и мы стали бы нищими. Он просил пригласить тебя в гости. Вроде бы папа хотел тебе что-то предложить по бизнесу. В таком случае лучше вы всей семьей в июле прилетайте в гости в мое поместье Гросвенор Холл на Пурпуре. Мне найдется, чем вас удивить и что предложить твоему отцу. Пурпура и Терра Нова активно развиваются, но более привлекательно для бизнеса именно Пурпура. В июле, точную дату сообщу позже и пришлю индивидуальный портал. Оставь мне номер своего кьюфона и номер своего отца. Хорошо, я передам отцу». Падма продиктовала номера кьюфонов, затем продолжила. «Ричи, прости, но не мог бы ты объяснить. Просто я рассказала отцу о том, что происходило на турнире. Он был очень обеспокоен возрождением сам знаешького. Пусть не переживает. Сама знаешь, кто больше никого не побеспокоит. Он перешел дорогу не тому человеку. Кому?» — с любопытством спросила Падма. «Мне». «А-а», лицо индианки украсила широкая улыбка. «Тогда да, я скажу папе, что все в порядке». Кинув взор за спину Ричарда, Падма слегка переменилась в лице. «Ричи, я пойду, а то там Гермиона идет. Пока». Гермиона дошла до Ричарда, когда Падма уже отошла на несколько метров. «Ричи, ты в порядке?» — сходу спросила она. «С Гарри все нормально, все отлично», — поднял вверх большой палец Ричард. «Ричи, я волновалась. Профессор МакГонагалл упоминала, что профессор Грюм был не настоящим, а...» «Слышал», — оборвал поток слов Ричард. «Не принимай близко к сердцу. Барти Крауч, Ричи», — перешла на шепот Гермиона. «Твой дядя. Это он вел у нас за те весь год. И это я тоже знаю. Еще с того самого момента, как ты в день приезда в Хогвартс обнаружила на карте Барти Крауча, шедшего из Хаксмида. Я знала, что что-то упустила», — недовольно поморщилась Гермиона. «Так ты знал. И мне ничего не сказал? Ничего. Ни словечко. Никому на свете. Иначе не мог. Теперь могу сказать, и ты знаешь. От этого что-нибудь изменилось? НН нет, но, Гермиона, у каждого человека есть секреты, которыми он ни с кем не делится. Даже с мамой, папой, женой, братом и сестрой, лучшим другом. Просто пойми это и прими, тогда не придется лишний раз расстраиваться. Я когда-нибудь лез к тебе, выясняя личные секреты? Нет, мотнула головой Гермиона. Это потому, что я уважаю твое личное пространство и твое право на сокровенные тайны. Если чем-то захочешь поделиться, ты мне расскажешь сама, когда придет время. Ведь так, так, грустно вздохнула Гермиона, у которой отобрали такой шикарный повод для скандала. Как с тобой тяжело, Ричи, на все найдешь аргументы. Гермиона, какие планы на лето? Пока не знаю. А что, полетели со мной на Пурпуру? Можешь отправиться вместе с родителями, можешь одна. Нам предстоит посетить множество мест и увидеть настоящие чудеса техномагии, ну и немного поработать, чуть-чуть поучиться и подобрать репетиторов по волшебству. Репетиторов? Удивилась Гермиона. А я не говорил, видимо, запамятовал. В следующем году я не собираюсь возвращаться в Хогвартс. Буду заниматься по индивидуальной программе. Ты можешь учиться вместе со мной. А обычная школа? Поинтересовалась Гермиона. Аналогично. Найму тебе репетиторов. Но почему я? С недоумением во взоре вопросила Гринджер. «Ты моя подруга и главная помощница. Мы будем вместе учиться волшебству. Ты продолжишь изучать программу последнего класса обычной школы и начнешь потихоньку вникать в дела Гросвенор Джуниор. Небольшая подработка с приличной оплатой. Или ты планировала всю жизнь оставаться ребенком, до конца продолжать учиться в Хогвартсе, работать?» Гермиона опешила. «Я не знаю, что сказать, но разве кто-то позволит нам покинуть Хогвартс, а кто запретит?» Усмехнулся Ричард. «Как я говорил директору Дамблдору, на Терранова построено 10 школ магии, которые начнут работать со следующего года. Мы будем числиться в одной из них. Я согласна», — выпалила Гринджер почти без раздумий. «Как ты мог подумать, что я тебя брошу? Вот и славно». С радостью на сердце Ричард собирал вещи перед возвращением домой. Сегодня был его последний день в Хогвартсе. Дальше начиналась жизнь вне школы волшебства, но это не значит, что Ричард собирался бросить изучение магии. А нет, наоборот, он хотел посвятить всю жизнь развитию магического таланта, естественно, не во вред бизнесу. В среде аристократии и бизнес-элиты очень часто люди занимаются спортом для здоровья, поддержания себя в форме, хорошем тонусе. Это не профессиональный спорт, который превращает людей в коллег, а тщательно выверенные тренировки под присмотром профессиональных тренеров. Ричи же решил вместо спорта выделить время на освоение волшебства. У юного Гросвенора была уникальная возможность получить в репетиторы лучших магов, узнавать все то, что будут преподавать не только в школах магии, но и в магических академиях. В новом мире все больше и больше появляется заклинаний и способов применения волшебства в сплаве с технологиями. Сколько бы лет Ричард не потратил на постижение магии, он никогда не нагонит прогресс. Но у него есть уникальная возможность стать тем волшебником, который будет владеть множеством приемов. Если спросить Ричарда, зачем ему это, он вряд ли найдется с ответом. Возможно, профессор Трелла не ошиблась и у него пробудился третий глаз. В общем-то Ричи верил в реинкарнацию, переселение душ, ведь как-то он оказался в этом мире, а стопроцентной гарантии от смерти никто не изобрел, как и идеального лекарства для продления жизни. Даже получение философского камня не дает гарантии, что маг не погибнет, а душа, она если и может что-то с собой забрать, то это знание, и то вилами на воде писано, но Ричард же помнит жизнь в другом мире. Следовательно, не исключено, что подобное может повториться, а значит, знать и уметь нужно многое. Чем больше, тем лучше, но не во вред делу и отдыху. Когда Гросвенор зашел в большой зал, сразу же заметил, что зал украшен цветами победившего факультета. Сегодня стена за учительским столом была задрапирована цветами Гриффиндора. За столом преподавателей сидел настоящий Аластер Грюм, что странно, ведь на самом деле он ни одного дня не преподавал. Деревянная нога была при нем, а вот волшебный глаз не вернулся к нему, поскольку он остался у Барти Крауча. Грюм был весь дерганный и вскакивал каждый раз, когда кто-то заговаривал с ним. Вполне логично после 10-месячного заключения в собственном сундуке. Стул директора Каркарова был пуст, а вот мадам Максим была на месте. Дальше, рядом с профессором МакГонагалл, тоже пустовало место, которое раньше принадлежало профессору Снейпу. Северуса хоть и выпустили из Аврората, но строго-настрого наказали не приближаться к детям. Возможно, Ричи поступил мелочно, таким образом отомстив профессору, который попортил ему тонну нервов. Но лучше бы Снейпу быть ему благодарным. Ведь если бы Гросвенор по просьбе Дамблдора не шепнул бы пару слов Багнолд, то Северус сел бы в тюрьму на всю жизнь. Все разговоры прервал директор Дамблдор, который поднялся со своего места. В большом зале повисла тишина. «Закончился», — произнес Дамблдор, оглядев присутствующих, — «еще один учебный год». Он замолчал и посмотрел на столпу финдуйцев, точнее на одного конкретного змея в шкуре барсука, на Гросвенора. «Многое я хотел бы сказать вам сегодня вечером», — продолжил Дамблдор, — «но прежде всего я должен признаться, что я устал. Пришла пора давать дорогу молодым. Я стал слишком стар, чтобы продолжать быть директором Хогвартса. Так что, скорее всего, мы видимся с вами в последний раз. В следующий раз на моем месте будет другой директор». Глава 78. Искины на базе квантовых компьютеров, словно чит-код в виртуальной игре. Они позволят производить расчеты с немыслимой скоростью. Это современное чудо. Когда наука становится более сложной, более разветвленной, знать все невозможно. Если бы люди потратили много времени, они бы могли разобраться в современной науке, как работает определенная технология, как действует определенное лекарство, но даже самому умному долгожителю не хватит времени узнать все. Это вызывает ощущение чуда от научных достижений, что уж говорить о волшебстве. Но когда заходишь дальше, существуют области, трудные для понимания. Для примера, если взять обычного человека, из самого детства он будет заниматься легкой атлетикой, то вряд ли он будет пробегать 100-метровку быстрее, чем за 10 секунд. То есть это не вопрос личных усилий, это вопрос, может научиться человек что-то сделать или нет. То же самое происходит с постижениями сложных вопросов. К примеру, есть пласты сложной математики и физики, которые невозможно объяснить простому человеку на том уровне, на котором понимают те, кто создает эти теории, сколько бы времени он на понимание не потратил. Еще до появления квантовых компьютеров люди были окружены вещами, при которых они не знают, как те работают. Но с возникновением мощных и люди оказались в странной ситуации. Искин может решать научные задачи лучше человека. Получилась ситуация, похожая на ту, когда берется физик-теоретик и его просит рассказать обычным людям сложные теории, и люди его не понимают. То же самое происходит с искусственным интеллектом. Он может выводить настолько сложные и мозголомные теории и заклинания, что даже через пару лет объяснений подготовленный человек не сможет их понять. Пока самые умные люди еще способны понять объяснения Искинов. Но если так пойдет дальше, то техномагический процесс зайдет настолько далеко, что даже гении не смогут осознать всего. Это может привести к двум путям. Первый вариант предполагает, что люди будут улучшать свои параметры: интеллект, память, скорость мышления. К примеру, встраивать в тело чипы, микрокомпьютеры, импланты. Второй же путь приведет к ситуации, когда все люди, и волшебники, и не владеющие магией, превратятся в маглов в мире андроидов. Искусственный интеллект станет создавать новые успешные проверяемые теории, которые будут хорошо описывать реальность. Люди будут видеть это по косвенным свидетельствам. К примеру, смогут видеть и пользоваться техническими и техномагическими устройствами, которые созданы на основе этих знаний. Но люди не смогут с этим разобраться на достаточно серьезном уровне. В прошлом мире Ричарда прогресс пошел по второму пути. Но Гросвеннера-младшего подобный вариант не устраивал. Он считал, что человечество должно самостоятельно развиваться, а не быть полностью зависимым от машин. Поэтому он задавал линию развития по первому пути. Это требовало львиную часть ресурсов выделить на научные разработки с целью улучшения человека. И вот в июне, сразу после возвращения из Хогвартса на Пурпуру, он завизировал документ, по которому 30% прибыли направляется на научно-исследовательские направления: клонирование, изучение ДНК и евгеники с целью улучшения и оздоровления человека, генные модификации растений, животных и людей, медицинские нанотехнологии, создание имплантов и нейросетей для прокачки человеческих мозгов и многое другое из этой области. Это на Земле всякие экозащитники громко воют и продавливают различные запреты. На другой планете большинство земных законов не действуют. Работают только те законы, которые полезны и выгодны Ричарду. И клал он большой болт на все запреты. 30% – это число ни о чем не говорит, если не представлять, сколько зарабатывает Гросвеннер Джуниор. А прибыль у компании космическая. Она исчисляется доходом приличной страны. А как иначе, если благодаря нанофабрикам Пурпура стал основным поставщиком разнообразной продукции, от простых пластиковых, тканевых и резиновых изделий до сложной бытовой техники, инструментов, автомобилей, самолетов и кораблей. Примерно как Китай в прошлом мире Ричарда на протяжении первой половины 21 века был основным поставщиком всевозможной продукции для всей Земли. Весь мир пользовался компьютерами, смартфонами и телефонами, которые производились в Китае. Не было ни одного человека, у которого на кухне не имелось бы бытовой техники, собранной китайскими руками. Одежда, косметика, продукты – все производилось в Китае. Правда, с продуктами как раз на Пурпуре было тяжело. Сельская промышленность только начинала работу. Было множество сложностей с посадкой земных культур на другой планете, которые приходилось преодолевать. Поэтому пока продовольствие почти на 100% завозилось в Земли. Но это временно. По прогнозам, и такая ситуация продлится от 5 до 10 лет, а затем уже Пурпура сможет экспортировать продовольствие на материнскую планету. Фирма Ричарда указом Ее Величества за всю деятельность на Пурпуре не платила налогов. Но Великобритания пополняла бюджет с гораздо большей эффективностью за счет нереальных акцизов. Товары при попадании на Землю дорожали в два раза, но при этом оставались очень дешевыми и высокого качества. Британским властям пришлось строить крупнейшие в мире морские порты, чтобы гигантскими контейнеровозами доставлять продукцию покупателям во все концы земли. Казалось бы, проще и выгоднее организовать на земле такую же сеть грузовых порталов, как на Пурпуре. Но этому мешала раздробленность государств. Почти все страны видели в британских порталах злой умысел. А вдруг через них будут доставлять ядерное оружие или проведут войска? Паранойя не позволяла властям земных государств согласиться на установку порталов. Они со скрипом-то соглашались на мусороперерабатывающие нанофабрики, но и то от безысходности и жадности. Ведь за переработку мусора фирма Ричарда не брала ни пенни, лишь выставляла требование организовать подвоз к ним мусора. Если же кто-то начинал гнуть пальцы и требовать плату за то, что их мусор, подумать только, будут превращать в полезные ресурсы, то их Ричи посылал куда подальше. Пусть и дальше страдают от мусорных завалов. Те же страны, которые шли на сотрудничество и рады были на халяву избавиться от своего мусора, получали свои перерабатывающие нанофабрики. Первой такой страной стала Великобритания, а второй, как ни странно, Индия. В общем, Великобритания купалась в деньгах от пошлин с пурпурных товаров. Курс фунта неизменно полз вверх. Джикоин был признан банками почти всех стран и скупался, обменивался на мировых биржах. Он постепенно становился альтернативной мировой валютой, начав вытеснять доллары США. Это привело к резкому падению курса доллара, что не понравилось американскому правительству. В США разразился кризис, который набирал обороты и обещал вылиться в мировой. США грозили Великобритании карами, но бесполезно. Англичане смотрели на старшего брата свысока. У Британии появились деньги, много денег, и правительство островной империи тратило их на закупку самого современного оружия. После приезда из Хогвартса у Ричарда с королевой состоялся непростой разговор. Он вылился в то, что Великобритания наплевала на все мировые договоренности по ограничению количества оружия. На Пурпуре нанофабрики начали строительство безумно дешевых боевых кораблей, истребителей, ракет, снарядов, автоматов, пулеметов, бронетехники. Для примера, автономный авианосец, работающий от экологичной электростанции, несущий на борт полсотни обчер, обходился Британии в 30 миллионов фунтов. Всего 30. Для США постройка подобного авианосца обходится в сумму от 5 миллиардов долларов и выше. Или же боевые крейсеры с кучей пушек, ракеты с самым современным оборудованием, которые штатам стоят не меньше миллиарда, англичане покупали по 20 миллионов фунтов. И так со всей боевой техникой. Танки, бронетранспортеры, военные автомобили и многое другое. Все то же самое, но в улучшенном варианте, поставлялось в ЧВК Гросвенора на Пурпуре, штат которой постепенно расширялся. Боевые корабли и техника на фиолетовой планете не простаивали. Солдаты сопровождали ученых в научных экспедициях по морям и океанам и вглубь континентов. Но не это главное. Основную мощь Гросвенора представляли звездолеты. Благодаря нанофабрикам создавать огромные космические корабли стало намного проще. Корпуса, техника и все содержимое корабля печатается в считанные часы. Затем волшебникам остается по улучшенным и оптимизированным и схемам зачаровать двигатели, орудия и создать искусственную гравитацию. Итого планировалось выпускать по паре звездолетов в месяц. Ситуация в мире складывалась таким образом, что казалось, будто война США против Великобритании неизбежна. Но, во-первых, мешало наличие у обеих стран ядерного оружия. Во-вторых, американские военные прекрасно помнили показательную демонстрацию звездолета Ее Величества, как он на виду спутников и телескопов пушками превращал в плазму огромные астероиды. Легко можно было представить на месте астероида какой-нибудь американский город. Вот и не было войны. Зато хватало криков на политической арене, ВАН, угроз санкциями, пошлинами и прочими непопулярными мерами. В отличие от ракет, против которых есть хоть какая-то защита, ни одно земное государство не обладало средствами противодействия космическим кораблям. Даже один звездолет с противометеоритными орудиями может стереть с лица Земли любое государство. И никаких радиоактивных последствий. Спецслужбы США пытались активно вербовать своих волшебников, но закон Раппопорт им в этом сильно мешал. Этот закон был принят в магическом мире Северной Америки в 1790 году, был отменен в 1965 при президентстве Эмили Раппопорт в качестве реакции на угрозу разоблачения магического сообщества в США. Что-то вроде мирового статута секретности, но в более жестком варианте. Закон устанавливал строгую изоляцию магического сообщества от немагов. Волшебникам не позволялось вступать в брак или заводить близкие знакомства с немагами. Любые личные отношения с ними несли за собой суровые наказания. Связь с немагами была позволена только с целью поддержания повседневной деятельности. Закон Раппопорт имел долгосрочные последствия для американских волшебников, загоняя их, и так не совсем ладивших с недоверчивым населением немагов, еще глубже в подполье. В Старом Свете государства немагов и магические сообщества всегда сотрудничали и поддерживали связь на определенном уровне. В Америке же организация МАКУСА, аналог британского Министерства магии, действовала в полной независимости от государства немагов. В Европе ведьмы и волшебники вступали в брак и поддерживали дружбу с немагами. В Америке же простые люди все чаще воспринимались как враги. Общество волшебников обладает сильной инерцией мышления, с которой Ричарду постоянно приходится бороться в масштабах своих волшебных предприятий. Несмотря на то, что закон был отменен, по меркам магов прошло совсем немного лет, поэтому волшебники США жили обособленно от обычных людей и очень тяжело шли с ними на контакт. А после открытия Терра-Нова большая часть магов из этой страны, около 70%, переселились на новую планету только для волшебников. Из оставшихся магов на контакт с немагами шли считанные единицы. А поскольку спецслужбы США были излишне настойчивыми, то даже последние домоседы срывались с насиженных мест и переселялись на Терра-Нова. Сейчас в Штатах осталось от силы 10% волшебного населения от изначального, из них максимум один из 10 волшебников сотрудничал со спецслужбами. Поэтому планы Штатов по созданию своих убервафель пошли крахом. Кое-чего они добились, но это мелочи, и о массовом производстве не идет никакой речи. С наличием души сильного волшебника, Искина на основе квантового компьютера и хроноворота стало возможным завершить главное достижение тайных волшебных лабораторий Гросвенера – создание временного компьютера. К сожалению исследователей, он работал не таким образом, как рассчитывалось. Предполагалось, что станет возможным получать мгновенные решения любых задач, но нет. Все, чего удалось добиться от временного компьютера – просмотр прошлого и предсказание линий вероятности будущего. Это дало очень много. Но не все. Стало доступным делать близкие к 100% прогнозы погоды, биржевых сводок, чрезвычайных происшествий, опасностей, грозящих определенным лицам. К сожалению, мощности одной души мага и вычислительных мощностей даже кластера и на основе квантовых компьютеров недостаточно для получения всей информации о будущем. Можно отслеживать лишь ключевые события. Пускать под нож волшебников, лишать их посмертия Ричард был не готов. Если не брать во внимание моральный вопрос, то достаточно того, что, если эта информация всплывет, маги линчуют Ричарда, как за показательное использование всех непростительных заклинаний разом. Никто из волшебников не хотел бы оказаться на месте Волан-де-Морта. Но у Ричи из-за того, что Том Реддл разорвал свою душу, имелось преимущество. Кусочек его души в шраме вместе с хроноворотом и превратился в слабенького, но неимоверно точного пророка. А пространственная магия позволяла сделать артефакт крайне миниатюрным. Так появился на свет Имба-2, доработанная модель Имба, которая в дополнение обзавелась защитой от волшебных существ, не уничтожает одежду на пользователе при разворачивании, плюс встроенная хронопушка и временный компьютер, который работает, даже если броня находится в свернутом состоянии в виде браслета. Кстати, в результате исследований было выяснено, что зелье удачи, Феликс Фелицис, при приеме делает обычного волшебника могучим, но узкоспециализированным пророком. Маг на уровне подсознания получает информацию о вариантах своего ближайшего будущего и выбирает лучший. В результате кажется, что волшебнику неимоверно везет. Временный компьютер был настроен на прогноз неприятностей для Ричарда. Искин в Имба-2 круглосуточно обрабатывал информацию и выдавал носителю выжимку о том, как лучше поступить в ближайшем будущем, чтобы не влипнуть в неприятности и действовать с максимальной эффективностью. После этого дела Ричарда, которые и так нельзя сказать, что шли плохо, и вовсе поперли в гору. И вот 7 июля ровно в 9 часов 37 минут Ричард при полном параде стоял перед входной дверью своего поместья на Пурпуре. Деловой костюм индивидуального пошива, идеальная прическа, широкая улыбка на лице. Он резко распахнул дверь и обнаружил обескураженного Барти Крауча-младшего, который как раз пытался взяться за ручку и промахнулся мимо нее. Внешность Барти претерпела изменения. Немного уже стали скулы, Слегка изменился разрез глаз, незначительно поменялся подбородок. Но в целом в этом молодом человеке никто не опознал бы старого Крауча. Только если бы он заговорил с близким знакомым и сам убедил его, что он тот самый Барти. «Дядя, рад тебя видеть», — широко улыбался незваному гостю Ричард. «Ты вовремя. Пошли, я покажу тебе Тома Риддла». Барти опешил. Он шел к племяннику с определенным намерением и настроем выбить всю правду о том, что тот сделал с его господином, а тут такое. Что сказать, Ричард знал, что лучшая оборона – нападение. Да и скин-пророк предложил несколько благополучных вариантов развития событий, которых юный герцог решил придерживаться. «Ты, со злостью протянул Барти, ты обманул меня, я», – невинным взглядом взглянул на дядю Ричард. «Ни разу, я говорил тебе правду. Ты сказал, что позаботишься о темном лорде», — с надрывом произнес Крауч. «А ты, дядя, хватайся за браслет. Это портал, который перенесет нас к твоему бывшему господину». Ричард оборвал речь дяди и протянул ему свою правую руку, задрав рукав рубашки. Барти в тот же миг ухватился за широкий черный браслет. Двух волшебников закрутило в портальной воронке. На месте прибытия Крауч с опаской завертел головой. Высокие потолки с электрическими светильниками, белые стены, просторная комната и ни одного окна. Впереди имелась массивная стальная дверь. «Где мы?» – спросил Барти. «Секретный бункер, дядя. Тут проводят тайные эксперименты, которые не одобряются волшебной общественностью и законами. Мой лорд тут, тут, ты вскоре сможешь на него посмотреть. Уж поверь, я о нем так позаботился, как никто другой. Я же обещал, а Гросвинер свое слово держит». Барти растерял запал и с недоумением посмотрел на мальчика. В замкнутом помещении без окон он чувствовал себя неуютно, оно напоминало ему о тюрьме. «Но я после пластической операции. Кстати, да», — вновь Ричи не дал договорить родственнику. «Как ты себя чувствуешь, дядя? Выглядишь отлично. Надеюсь, персонал больницы относился к тебе хорошо, как поместье, как девочки. Все понравилось?» «Да, все хорошо», — ответил обескураженный Барти. «Правда, вначале я удивился, что меня сопроводили в Магловскую больницу, но когда там смогли мне изменить внешность без всякого волшебства, то мое изумление стало в разы сильнее. Дом выше всяких похвал. А девочки?» В глазах Крауча промелькнул маслянистый блеск, и на мгновение губы растянулись в счастливой улыбке. «Так, погоди», — собрался он с мыслями. «Речь не об этом. До меня дошли волшебные газеты. Там говорилось, будто британские авроры задержали пожирателей и при задержании убили темного лорда». «И что?» — невозмутимо пожал плечами Ричард. «Тебе что, коллег по банде жалко?» Он направился к двери, которая с его приближением распахнулась. Рядом с мальчиком шел Барти. Двое магов двинулись по широкому, ярко освещенному коридору. По бокам находились глухие металлические двери, но маги не зашли ни в одну из них. «Нет», — злорадно оскалился Барти. «О, нет, мне совсем не жаль пожирателей смерти, которые ранее остались на свободе. Я был рад узнать, что наказали тех, кто изловчился и избежал Азкабана. Так и надо этим трусам и предателям, которые даже не смогли отстрадать за него в Азкабане. Эти грязные, бесполезные подонки недостойны жалости. Меня беспокоит лишь его судьба». «Его, это Тома Риддла?» «Да, того самого Риддла, дух которого в 91-м году вселился в преподавателя Зати в школе магии Хогвартса и в 92-м году пытался убить меня, твоего племянника. Тебя его судьба беспокоит? Господин пытался убить тебя», — сбился с шага Крауч. «Представь себе». Ричард резко остановился. Барти тоже пришлось притормозить. Он с недоумением уставился на левую кисть племянника, которую тот сунул ему чуть ли не под нос. «Видишь шрам?» — резко спросил Ричард. Барти свел глаза к переносице, чтобы рассмотреть шрам. «Руна?» — удивился он. «Процветание, успех», — тут же интерпретировал маг. «Ричи, зачем ты сделал себе этот шрам?» «Я сделал», — выразительно приподнял брови вверх Ричард. «Нет, дядя, это не я. Это твой господин меня приголубил авадой. Вот только он не ожидал, что у меня окажется экспериментальная защита от этого заклинания. Да я и сам этого не ожидал. По счастливому стечению обстоятельств в меня попала лишь искра от авады, и она оставила этот шрам. Полагаю, то же самое случилось с Гарри Поттером многим раньше. Ты выжил после его авады». Глаза Барти были настолько круглыми и большими, что его можно было заподозрить в родстве с лемурами. Ричард не стал говорить, что непростительное заклинание использовал Квиреллу. Он лишь кивнул. «Дядя, чем тебе так дорог свихнувшийся маньяк, который охотится на детей. Мне казалось, что ты хороший человек, умный, справедливый, умеющий искренне любить. Мама не даст соврать, именно таким она тебя и описывала. Таким же ты был в моих глазах. Ты не понимаешь, лицо Крауча внезапно исказилось в безумном оскале. Я один остался верен ему. Я был готов рискнуть всем, чтобы доставить ему то, чего он хотел больше всего. Поставки маньяку детей жертв, ага, с ироничным сарказмом прокомментировал это Ричард. Но ты же сам хотел воскресить господина, с недоумением посмотрел на племянника Барти. Сам поддержал меня, помог доставить Гарри Поттера господину. Дядя, ты не ответил на вопрос. Почему? Подумай, что ты скажешь своей сестре, моей маме, когда она со слезами на глазах у тебя спросит. Братик Барти, почему ты поддерживал маньяка, который хотел убить моего ребенка? Это же твой племянник. Он же сделал для тебя все. Освободил от империя, помог с новой личностью, документами, деньгами, домом, прислугой. Я, глаза Крауча забегали в попытке зацепиться хоть за какую-нибудь подсказку, словно у студента, который не знает ответа на экзаменационный вопрос. У нас с темным лордом много общего. Нас обоих разочаровали, наши отцы совершенно разочаровали. Мы оба, к сожалению, носим их имена, Ричи. Не проблема, твердо сказал Ричард. Совсем не проблема. Теперь-то у тебя другие имя и фамилия. Барт Симпсон, покатал на языке Крауч. Да, новое имя. Хоть в чем-то мы с отцом теперь различаемся.